К сожалению, досмотреть мне не удалось, потому что из дома вышел Алник. Он вновь был одет в свою сверкающую мантию. На шее у него висела толстая золотая цепь. Он внимательно осмотрел меня и, видимо, не найдя серьезных изъянов в моей одежде, велел следовать за ним. Когда мы вошли в портальное помещение, он сказал: «Лекс, ты сам понимаешь, что мы отправляемся к эльфам, а они без традиции никуда. Поэтому будь крайне внимателен и повторяй за мной все, что я буду делать, и ради сестер не болтай лишнего. Ты понял?» Вместо ответа я замычал и показал на язык. Маг хлопнул себя лбу, я ощутил, что могу говорить, и сразу сообщил Алнику, что про эльфов ничего не знаю. На что Алник досадливо сказал: «Давно надо было с тобой побеседовать о твоем мире, но все не хватает времени. Я почему-то думал, что без остроухих не обходится ни один мир. Надо же, как вам повезло». Он в пару минут рассказал, что мы должны делать по выходу из портала, и затем вложил руку в выемку для ладони. Дуновение воздуха, и мы оказались в темном круглом помещении, открывающемся наружу узкой щелью, пахло гнилушками, лесом и цветами. Я хотел выскочить наружу, но Элник успел схватить меня за руку. «Не торопись», — шепнул он мне, и первым протиснулся через щель наружу. Я немедленно последовал за ним и вышел в высокую, почти по колено, мокрую от росы траву и замер. Напротив нас стояли шесть фигур, покрытые листьями и прочей зеленью, в руках они держали луки с наложенными на них изумрудными стрелами. Я увидел, как аура Элника на мгновение сменила цвет. Сразу вокруг нас появился сиреневая прозрачная стена, как будто мы очутились внутри мыльного пузыря. Этот пузырь немного басовито гудел и потрескивал. Так продолжалось пару минут, пока среди страшил, держащих нас под прицелом, не появилась худенькая изящная девушка. На ней было открытое, очень короткое платье, переливающееся всеми цветами радуги, а на ногах сандалии с завязками, идущими под колени. Она что-то сказала, и зеленые фигуры, согнувшись, исчезли за кустами, окружающими поляну. «Странно встречаешь родственника, Дриэль», — сухо сказал Алник, — «с чего такой переполох?» «Как будто ты не знаешь, серебряным колокольчиком», — полилась речь девушки, — «охранные амулеты показали странного Рекла. Как, по-твоему, мы должны были действовать?» Маг ядовито улыбнулся. «У тебя что-то с памятью, дорогая, твои внучки вчера, пока я валялся в регенерационной ванне, тебе все мозги проели своим новым другом». «Так это он?» — протянула девушка, после чего подошла и посмотрела мне в глаза. Я покраснел как рак и стоял неподвижно, пока огромные распахнутые голубые глаза внимательно разглядывали меня. Мне показалось, что за этот миг меня просветили как рентгеном. Осмотр завершился, и Дриэль повернулась к Алнику и ехидно спросила: «Что опять напортачили? А теперь ко мне за помощью притащился. Любишь ты, Архимаг, рисковать? Вот вчера, например, о чем думал, когда за барьер в одиночку ушел». К чести Алника, тот не стал оправдываться, а просто сделал вид, что не слышал вопроса девушки. «Познакомься, Лекс», — сказал он мне, — «перед тобой Лири и Дриэль, хозяйка единственного Меллорна и королева эльфов Зеленого Леса». Я набрал воздуха, чтобы задать очередной вопрос, и сразу понял, что не могу этого сделать. Маг опять заколдовал мой язык. Пришлось молча поклониться и слушать, о чем говорят старшие. «Странно», — думал я, — Алник назвал Эдриэль старухой и упомянул, что Селли и Василина ее внучки, но она на старуху что-то не похожа. Между тем разговор становился все громче. Тут Алник ловко сдернул с меня шнурок с монетой, и я дальше уже ничего не понимал, чего они ссорятся. Пока родственники ругались, я начал оглядывать поляну и с удивлением понял, что портал, которым мы прибыли, находится внутри ствола огромного дуба, с полянки от него куда-то вела узкая тропинка, но кусты, растущие вокруг, не давали ничего рассмотреть. Мне надоело разглядывать листья и траву, и я снова посмотрел на Эдриэль. «Интересно, что это значит, хозяйка Меллорна?» Подумал я, «может, это какое-нибудь животное?» Но тут собеседники перестали ругаться, шнурок с монетой вновь повис у меня на шее, а язык почувствовал свободу. «Идите за мной», — пропела девушка и танцующей походкой пошла по тропинке. «Учитель», — шепотом спросил я Элника, — «ты же говорил, что Эдриэль старуха, а это просто девчонка». «Молчи, балбес», — прошипел побагровевший маг. Идущая впереди девушка звонко рассмеялась. «Признавайся, Лекс, что еще обо мне рассказывал твой уважаемый учитель?» — спросила она меня. Я метнул в сторону мага вопросительный взгляд, но тот только вздохнул и пожал плечами. Его мимика была вполне понятна, мол, выпутывайся сам. Уважаемый Эдриэль, учитель сказал, что вы лучшая сватья из тех, кто ими могли стать, и к тому же самая красивая, пробормотал я, и опять покраснел. Ты, наверное, врешь? С подозрением спросила девушка, не мог этот старый пердун так обо мне отозваться. Я собрался с силами и, честными глазами глядя, на ставшую серьезной девушку, сказал, я не вру, все так и было. Эдриэль улыбнулась, задорно глянула на смутившегося мага и повела нас дальше по тропке. Эта тропка привела нас к удивительному дереву, и я без подсказки понял, что это и есть Меллорн. Тот дуб, в котором был портал, рядом с этим мощным стволом, казался карликом. Когда высоко над нами зашелестели его светло-зеленые листья, до ствола оставалось идти 60 метров. Мы подошли вплотную к стволу, я потрогал его кору, она оказалась теплой и гладкой на ощупь. Раздался шорох, и из сплошной листвы над нами вниз упали зеленые канаты. Эдриэль подошла к одному из них, и он обернулся вокруг нее. Вслед за ней то же самое сделал Элник. Мне ничего не оставалось, как последовать их примеру. Когда зеленый стебель в руку толщиной обвился вокруг пояса, я запаниковал. Но тут меня со страшной силой повлекло вверх, и через секунду я стоял на широкой платформе, расположенной на ветвях дерева. Перед нами был вход в помещение, образованное листьями. Мы вошли в него вслед за Эдриэль. В комнате оказалось неожиданно светло. Дневной свет струился через прорехи, которых снаружи не было видно. Мебели за исключением стола и нескольких стульев не было. В дальнем конце комнаты в стволе дерева виднелось огромное дупло, в которое, наверное, мог въехать грузовик. Эдриэль направилась прямо туда. Мы с Алником последовали за ней. К моему удивлению, там было светло. Магические светильники на стенах давали достаточно света. Мы прошли по короткому коридору и уперлись в тупик, на его полу что-то темнело. Подойдя ближе, я понял, что это углубление, в котором налита какая-то жидкость. «Раздевайся и ложись туда», — скомандовал Алник. «Совсем раздеваться?» — спросил я, кидая смущенные взгляды на девушку. «Давай быстрее», — сказала та, — «нечего передо мной стесняться». Неожиданно черты ее лица потекли, она немного выросла. Через секунду рядом с Алником стояла высокая сухопарая старуха с белоснежными волосами, уложенными в замысловатую прическу. Ее платье тоже изменилось, и сейчас оно струилось до пола ярко-зелеными складками. Меня так напугало превращение прекрасной девушки в старуху, что я без звука разделся и залез в ванну. Оказалось, что там не вода, а какая-то очень вязкая жидкость с легким запахом смолы. Когда я лег, то сразу не коснулся дна, а как бы медленно опускался, преодолевая сопротивление этой бурды. По мере погружения меня охватывало сонное состояние, и вскоре меня сморил сон. Когда мальчишка в регенерационной ванне засопел, Эдриэль повернула к Алнику. «Значит, говоришь, я самая красивая?» – засмеялась она. «А кто меня совсем недавно называл старой коргой? Ладно, я тебя прощаю, что нам остается делать, только мириться да ссориться. Ты, кстати, помнишь, что девочки должны через десятицу переехать ко мне?» «Да помню, помню», — буркнул недовольно старый маг, — «только не через десятицу, а на день позже, ведь вчера они были целый день у тебя». «Ладно, согласна», — улыбнулась Эдриэль и шевельнула острыми ушами. «Так, что мы будем делать с твоим пареньком? Ты же видишь сама», — недовольно сказал Алник. «Арха», — как всегда влезла без спроса. «Все реакции ускорены в 10 раз, мышечная сила растет, как на дрожжах, а про суставы, связки она, конечно, забыла, и вообще тут целый комплекс изменений придется проводить, иначе при первом же ускорении парень погибнет, а на него у меня большие планы. Он прирожденный некромант, а ты понимаешь, что это для нас значит? Ничего твоя арха не забыла», — подколола эльфийка. «Она изначально рассчитывала, что тебе придется вести мальчишку ко мне. Ладно, есть у меня отработанный ритуал для таких изменений. Сейчас найду нужный кристалл». Эдриэль подошла к стене, и та послушно выдвинула ей навстречу полочку со сверкающими кристаллами. Эльфийка выбрала один из них и опустила в ванну со спящим человеческим мальчишкой. Вокруг кристалла жидкость зашипела, и он медленно начал растворяться, расходясь синими прожилками по поверхности жидкости. «Ну, что, дорогой архимаг, ты позволишь старой вешалке угостить тебя соком тахоя?» — ехидно спросила Эдриэль, вновь принимая облик юной девушки. «Все равно ритуал займет почти весь день. Мы можем поговорить, вспомнить минувшие деньки». Глава 9. В лесу, где рос одинокий Меллорн, было душно, парило. Плотные заросли не пропускали даже легкого дуновения воздуха. Но, на высоте 100 метров, где на открытой платформе сидели двое магов, дул свежий ветерок, а навес из листьев укрывал их от палящего солнца. Со стороны маги представляли странную парочку. Тощий, жилистый старик в мантии и юная красавица-эльфийка. Перед ними на столе стояли высокие бокалы, наполненные желтым шипящим напитком. «Удивительно», — сказал старый маг, отпив глоток, — «почему-то у меня дома тахой теряет во вкусе. Нет в нем того букета, как у тебя здесь в зеленом лесу». «Ничего странного, ректор исчезнувшей академии, Алникатер, ты забываешь, кто я и кто ты. А что тут забывать, декан несуществующего факультета жизни, королева Эдриэль? Я все помню. Так и не простила мне, что я не уступил тебе пост ректора, отдав дань твоему возрасту. А теперь о чем говорить? Проклятый орден обложил нас со всех сторон. Хорошо, что мы еще догадались установить барьер по самым диким и неприступным местам. Иначе вдоль него уже стояли бы гарнизоны врага, и паладины бы каждый день пробовали границу на прочность, как когда-то брали приступом нашу академию. Интересно, здание академии в столице еще стоит? Все же почти 130 лет прошло, как мы здесь закрылись от этих фанатиков. Эдриэль согласно качнула головой. Думаю, что стоит, как бы орден ни желал, но без магов он не обойдется, хотя кто согласится им служить, не представляю. Ты знаешь, Шелник, последнее время меня не отпускает беспокойство, все кажется, что с барьером что-нибудь случится. Тогда всех, кто выживет, ждет костер, прошептала она, у нас слишком мало сил, чтобы противостоять тысячам воинов. Они просто задавят нас числом. Не все так плохо, ободряюще сказал Алник. Мы работаем над этой проблемой. А вообще, пока артефакт Кланта у нас, никто к нам не пройдет, если мы сами не захотим. Ага, как ты вчера это сделал, ядовито поддела его эльфийка, потерял руку и чуть не потерял голову. Ну не потерял же, улыбнулся маг, зато моей помощнице не надо пару лет думать, где найти пропитание. Хоть мы с тобой и изменили ее метаболизм, но без человеческой крови ей все равно не обойтись. Так пусть это будет кровь врагов. Эдриэль улыбнулась и попросила. Расскажи о мальчишке, вчера девочки меня так заговорили, что я ничего не поняла. А, что рассказывать? Я сразу не сообразил, что портал из другого измерения. Сначала думал, что святоши придумали что-то новое и засунули в портал для проверки первого попавшего мальчишку. Потом все же понял, в чем дело, а как глянул на его ауру, то обомлел, такого кандидата в некроманты не видел лет 300, а может и вообще не видел. Ты же знаешь, нас осталось всего четверо, поэтому мы работаем с артефактом Кланта с трудом. Если этого малыша подучить, он уже через полгода сможет нам помогать и возможно у нас получится поставить еще одни барьеры, тогда пусть орден долбится в него тысячи лет, сделать все равно ничего не сможет. Не знаю, Алник, я живу на свете 4000 лет, и давно поняла одну вещь, кто прячется, тот проиграет, печально сказала юная на вид девушка. Подумай, здесь собрались жалкие остатки великих народов, несколько вампиров, сотня эльфов и вы потомки ордов. Хорошо, что у вас много детей, мы эльфы, увы, лишены такой возможности. Зато ряклы за барьером уже давно не знают, сколько их живет на просторах Саэты, несмотря на то, что слуги ордена режут их тысячами. Я просто не представляю, что нам надо сделать, чтобы победить, мне кажется, мы в тупике. Эдриэль, сказал старик, а мне кажется, что ты смотришь на сложившуюся ситуацию слишком печально. И потом, ты не одна, как и я, у нас с тобой есть внучки, которым мы желаем счастья, и ради них нам надо сделать все, что только возможно. Несмотря на то, что вас осталось так мало, ты остаешься королевой своего народа и должна думать о его судьбе. Не забывай, что мы остаемся хранителями магических знаний, которых на Саэте больше нет нигде. Я предлагаю всем нам встретиться через месяц у тебя и обсудить наши дальнейшие планы. Я тогда более подробно смогу сказать, будет ли толк из иномерца. Давай пока поговорим на более веселую тему, сказал, улыбнувшись, некромант. Василина жаловалась, что цветок, который ты ей подарила, не ловит комаров. Скажи, что там с ним нужно сделать. Одуряюще пахло цветами, от запаха кружилась голова. Где-то вверху чирикали птички, шелестела листва. Я открыл глаза и посмотрел по сторонам. Я был один в комнате из листьев и лежал на мшистой постели голышом, накрытой тонким зеленым покрывалом. Даже шнурка с амулетом на мне не было. Со мной что-то было не так, свет казался слишком ярким, звуки излишне громкими. Я попытался встать и подлетел так, что ударился головой о ветку потолка, и упал снова на мягкий слегка влажный мох. Черт, вроде я заснул в какой-то луже в дупле Меллорна, интересно, когда меня вытащили, думал я. Послышался шорох, и я с ужасом понял, что мои уши сами немедленно повернулись в ту сторону. Что со мной сделали? Возник в голове естественный вопрос, но спросить пока было не у кого. Шорох становился громче, и вскоре в комнату зашла молоденькая девушка, и тут я понял, как выглядит по-настоящему молоденькая эльфийка. «Ты проснулся?» – спросила она с приветливой улыбкой. «Нет, не вставай», – добавила девушка тревожно. «Сейчас я сообщу ее величеству, что ты не спишь». Она выскочила из комнаты, оставив за собой слабый цветочный аромат. «Интересно, как же я понимал эльфийку без амулета? Айдриэль, оказывается, королева», – пришла в голову первая мысль. Но тут в комнату вошли Эдриэль и Алник. «Как дела, герой?» — бодро спросил маг. «Вроде неплохо», — ответил я. Алник нахмурился, отдернул одеяло и начал меня пристально разглядывать. «Послушай, Лири Эдриэль, ты вообще, что ему за кристалл поставила?» — спросил он подозрительно. «Это моя последняя разработка», — гордо сообщила эльфийка. «Кроме укрепления мышц и связок, усилен костный скелет, добавлена маскировка ауры и залиты базы знаний. Мне их лень перечислять дорогой. Вот тебе спецификация, возьми, почитаешь на досуге». Она из-за плеча вытащила длинный кожаный тубус и подала его Элнику. «Я тебя об этом просил», — начал заводиться мой учитель. «Ох, Эдриэль, если твои базы будут мешать моим планам, ты пожалеешь о своем поступке». «Как я испугалась», — презрительно фыркнула эльфийка. «Всякие юнцы, не достигшие тысячи лет, будут учить меня, что и как делать. Да ты меня еще будешь благодарить за то, что я не пожалела последнюю разработку кафедры на твоего ученика». Я лежал и только пилькал глазами то на мага, то на эльфийку. «О чем они говорят? Что там еще за базы знаний? Вроде я какой был, такой и остался, ничего нового не знаю. Вот возьмем, к примеру, Саэту, ведь я даже ее карты не представляю», — подумал я, и в тот же момент перед моим внутренним зрением возникла медленно поворачивающая планета, с материками, островами и океанами. Это явно была не Земля. Я попытался встать, но вместо этого опять подскочил и ударился о потолок, но никакой боли не почувствовал. «О, видал, что делает паршивец?» — восхищенно сказала Эдриэль и обратилась ко мне. «Лекс, постарайся делать все, как можно медленней, чтобы не попадать в такие ситуации. Не волнуйся, у тебя все получится». Я постарался спокойно подняться с лежака и встал голый перед магами. «А, что?» — горделиво сказал Эдриэль. «Смотри, какой парнишка симпатичный получился». Алник укоризненно покачал головой. «Все же с твоей стороны было рискованно проводить такую манипуляцию». «Ну, ладно, что сделано, то сделано. А можно спросить?» — подал я голос. «Я сейчас вас понимаю без амулета, так теперь всегда будет?» «Не сомневайся, всегда», — заверила меня эльфийка. «Ты знаешь все основные языки Саэты, сколько точно не могу сказать. За эту базу отвечала моя ассистентка, она, увы, погибла в схватке с ордынцами. А что я еще буду знать?» — загорелся я любопытством. «Мальчик, я дала твоему учителю все нужные бумаги, когда попадете домой, садись и читай, тогда и узнаешь. Мне кажется, что у тебя слишком много вопросов», — нахмурилась Эдриэль и повернулась к Алнику. «Ректор Алникатер, я выполнила вашу просьбу, сейчас ученику принесут одежду, и можете быть свободными. Кстати, не забудь, что скоро должен прислать девочек сюда». «Да помню, помню», — насупился тот. «Прибудут, не переживай. Василина подросла, так, что о покое можешь забыть, это будет еще то шило в заднице. А ты меня не пугай, молод еще, со мной так разговаривать, вот доживешь до моих лет, тогда, может, тебя послушаю», — ехидно ответила Эдриэль. «Тут мне принесли одежду, я оделся, почти ничего не порвав. Соразмерять усилия я научился очень быстро. Вдвоем с учителем мы спустились с Меллорна, нас никто не сопровождал, и по тропе пошли к порталу. Уже смеркалось, но сестры еще не взошли на вечернем небе, жара спала, и аромат цветов стал еще заметнее. Тропа быстро привела нас к дубу, мы протиснулись в узкую щель в стволе и через пару секунд уже стояли во дворе нашего дома. Навстречу нам неслась Василина с какой-то штукой в руках. «Деда, наконец, ты пришел, я по тебе соскучилась», — закричала она, размахивая сверкающей палкой. «Василина, дико закричал Элник, немедленно положи портал. Я кому сказал? Испуганная девочка кинула палку себе под ноги, и вокруг нее взметнулся черный вихрь. Из дверей дома выскочила Арха, но мне показалось, что она бежит очень медленно, как будто ей что-то мешает. Я глянул на Элника, тот стоял неподвижно, его рот был открыт в беззвучном крике. Почему-то все вокруг застыло, кроме меня. Увидев небольшой разрыв в портальном вихре, я ласточкой нырнул в него и, схватив в охапку Василину, покатился вместе с ней по земле. Для очевидцев происшествия все заняло не больше долей секунды. Вот растерявшаяся девочка бросает себе под ноги артефакт, и сразу вокруг нее начинает закручиваться портальный вихрь. Стоявший рядом с магом мальчишка срывается с места и исчезает, после чего портал сразу опал, оставив после себя только потемневший каменный жезл. Рядом с ним возникает Арха, которая лихорадочно осматривается и шепчет: «Я не успела, не успела, а этот болван успел». Пришедший в себя маг грубо оттолкнул ее от жезла, и его руки замелькали, создавая одно магическое плетение за другим. На улицу пулей вылетела Сейлина и начала выяснять, что случилось. Арха осторожно отодвинула ее от мага, который весь ушел в работу, не обращая внимания на окружающие. «Не мешай деду», — коротко сказала вампирша. Василина активировала односторонний портал, и в него успел прыгнуть Лекс. Дед сейчас пытается определить место, куда их выбросило. Девочка охнула и заплакала. «Что же теперь будет? Надо срочно их выручать», — говорила она Архе, которая, прижав ее к себе, успокаивающе гладила по голове. «Прижимая к себе Василину, я катился в темноте по травянистому склону, пока мы не остановились, влетев в какой-то куст. Я, до боли в глазах, вглядывался в окружающую темноту и постепенно видел все лучше и лучше. Вот только видно было все в голубовато-сером цвете. Нам с Василиной повезло, что мы скатились в куст, потому что несколькими метрами ниже журчал большой ручей. Но тут Василина пришла в себя от шока и начала рыдать. «Зачем?» — дедушка крикнул. «Я испугалась и бросила портал, а он активировался», — всхлипывала она. «Теперь нас поймают и сожгут на костре», — мне Сель все рассказала. Я встал и огляделся. Мы находились на небольшой лесной прогалине, спускающейся к реке. По ней мы и катились, пока не уткнулись в куст. Я пригляделся к его веткам, и тут в моей голове всплыла краткая характеристика растения. Регунос двудольный, цветет обильно белыми цветами. Плоды съедобные, пользуются большим спросом в закатной империи, употребляются в сыром и жареном виде. «Вот это да», — подумал я, — «с такими подсказками мы в лесу не пропадем». Когда двинулся к кусту с намерением собрать ягоды, Василина судорожно обхватила меня за ноги. «Лекс, ты куда? Не уходи, я боюсь», — захныкала она. «Ну, что ты, малышка», — сказал я, — «нам просто надо собрать ягод с этого куста. Нужно же нам что-то поесть на ночь. Ты ведь еще не ела?» «Нет», — тихо сказала Василина, и вновь заплакала. «Мы ждали, когда вы с дедом придете». Я собирал ягоды и размышлял. По моим предположениям, сейчас у Элника только одна мысль — определить, куда нас закинул портал. И если эта задача будет решена, то в ближайшее время он здесь появится. Поэтому нам необходимо как можно дольше оставаться на этом месте. Глава 10. Куст оказался чертовски колючим, и пока я нарвал полную пазуху темных плодов, похожих на сливы, ободрал себе все руки. Но когда уселся рядом с хлюпающей носом девочкой, царапины на глазах начали затягиваться. «Неплохо, спасибо тебе, Эдриэль», — поблагодарил я про себя, не слышащую меня эльфийку. «Ешь», — я положил на колени Василины пригоршню ягод. Они оказались очень сладкими и душистыми. После них пришлось идти к ручью, чтобы сполоснуть рот. Василина, конечно, как шнурок пошла за мной. В ручье, наверное, били родники, потому что вода была такая холодная, что ломила зубы. Напившись от души, мы пошли наверх. Я решил, что удобнее будет переночевать под большим деревом, на случай дождя. К моей радости мы сразу наткнулись на что-то вроде нашей елки, только с мягкой хвоей. Я посадил свою спутницу на корень дерева, а сам начал ломать ветки. «Скоро постель у нас была готова. А ты не боишься, что нас съест какой-нибудь зверь?» — спросила Василина, когда я собрался опробовать получившиеся ложи. От ее вопроса мне стало не по себе, как-то о зверях и не подумал. Когда же попробовал поступить, как в случае с кустом, на меня памятью было вывалено столько картинок хищников, как бегающих по земле, так и лазающих по деревьям, что я плюнул и сказал: «Будем спать тут, никто нас не съест». Я зарылся в ветки и позвал к себе Василину. Она была одета только в легкое платьице и уже ежилась от холода. Но девочка замялась и явно что-то хотела сказать, но стеснялась. «Может, ты хочешь в туалет?» – спросил я. «Так зайди за дерево и сделай свои дела». Василина шмыгнула носом. «Я боюсь одна. Пойдем, ты будешь держать меня за руку». Пришлось идти и держать девчонку за руку, пока она тихо журчала в мох. После этого все дела сделал я. Хорошо, что Василина, в отличие от меня, в темноте ничего не видела. Мы улеглись в кучу мягких веток, накрылись ими сверху, я прижал хрупкое тельце к себе, и вроде стало теплее. Девочка дышала мне в ухо, ее дыхание пахло молоком. «Лекс», — шепнула мне она. «Что, моя маленькая?» — уже сонно спросил я. «Ты мне очень нравишься, когда мы вырастем, я стану твоей женой». «Ох, ничего себе, у меня даже сон прошел, и почему, интересно, у всех девчонок одни и те же разговоры, что у нас в классе, что в другом мире», — подумал я. «Лекс», — снова раздался шепот. «Ну, чего еще?» — буркнул я. «Ты так и не сказал, согласен или нет». «Ну, вот, что тут поделаешь», — я вздохнула и сказал. «Согласен, согласен, спи, пожалуйста». Сам же лежал и думал: «Не согласись, так еще полночи будет приставать с глупыми вопросами». После моих слов девочка уснула, и я вслед за ней. Утро было прохладным, мы лежали в ветках до последнего момента, когда терпеть позывы мочевого пузыря было уже невозможно. К счастью, уже рассвело, и Василину не надо было держать за руку, она просто спряталась от меня в кустах. Мы перекусили остатками ягод, и я стал размышлять, что делать дальше. Если верить Идриэль, я владел массой полезных навыков, вот только применить их никак не получалось. Дождавшись, когда начнет припекать солнце, я начал строить шалаш. К моему удивлению, получалось совсем неплохо, и я даже подумал: жаль, что отец не видит, как я ловко его соорудил, наверное, бы похвалил за такую хорошую работу. Василина бегала вокруг и пыталась помочь, я уже объяснил ей, почему мы остаемся здесь. Она явно приободрилась и теперь все время спрашивала, когда дедушка придет за нами. Я же относился к этому более скептически, хотя тоже надеялся, что до вечера нас отсюда заберут. К обеденному времени шалаш был построен, внутрь было натаскано море сухих веток, лишайников, так, что спать следующую ночь мы должны были в относительном комфорте. Василина собирала оставшиеся ягоды с куста и что-то напевала, а я решил разжечь костер. Я хорошо помнил, что дикари разжигали огонь, крутя деревянную палочку в сухом полене, и решил попробовать сделать так же. Мне удалось быстро найти сухую ветку и смолистый сухой корень, который я на удивление легко отломил от ствола. Я собрал массу растопки, сложил вокруг этого корня и начал ладонями крутить палочку. Во время похода в лес с отцом я неоднократно пробовал такой способ, но кроме легкого дымка под кончиком палочки мне ничего не удавалось добиться. Сейчас все было по-другому, палочка задымилась почти сразу, а когда появились небольшие искорки, я почувствовал, что надо сделать что-то особое, послать определенный импульс, что я и сделал. Над корнем взметнулся язык пламени, и растопка весело затрещала. Я принес еще дров и уселся у огня, Василина уселась рядом, ее платье было уже порвано в нескольких местах и в дырках светилась белая кожа с царапинами. Мне стало ее так жалко, что обнял ее и прижал к себе, чувствуя, как стучит ее сердечко. Она тоже обняла меня, и мы долго сидели молча, глядя на языки пламени. «Лекс», — спросила она, — «а ты правду сказал, дедушка нас спасет?» «Ну, конечно, ты знаешь, что дедушка тебя очень любит и сделает все, чтобы тебя выручить». Мы сидели около получаса, когда недалеко от нас затрещали кусты и послышались мужские голоса. Я задергался, не зная, что делать, бежать или остаться на месте. Потом подумал, что это может быть ищут нас, остался на месте. Вскоре шаги стали слышнее, на прогалине появились трое мужчин. Они были в грязных старых доспехах и с мечами, и по их ободранной одежде было видно, что они давно скитаются по лесам. «Ну, что я же говорил, что здесь кто-то есть», — сказал один из них, обращаясь к своим спутникам. «Так, так, да это ребятишки. Вы что тут делаете?» — спросил он, обращаясь к нам. Увидев его волосатое лицо с перебитым носом, Веселина задрожала и сильнее прижалась ко мне. Я сам испугался еще больше, но постарался спокойно ответить. «Мы дедушку ждем, он в лес за травами ушел, скоро должен подойти. Перебитый нос явно обрадовался. «Дедушка, это хорошо, а скажите, детки, у вас есть ли чего перекусить?» Я развел руками. «Чего нет, того нет, вот дед придет, может, какую дичь подстрелит в лесу, так принесет». «Отлично», потер руки, разговорчивый воин, «а мы пока посидим, побалакаем с вами». Они уселись напротив и стали беззастенчиво нас разглядывать. Потом один из них встал и начал ходить по поляне, явно пытаясь понять, что мы тут делали. «Эй, парень, я что-то не вижу следов, вы вообще как сюда дошли?» «Наконец», — спросил он. Я пожал плечами. «Мы по ручью шли, по воде легче идти, вы же сами видите, тропы совсем нет». Мужик перестал разглядывать следы на траве и подошел к нам. Он взял за подбородок Василину и уставился ей в лицо. Я посмотрел на него и сказал: «Быстро отпусти мою сестру». Но он даже не повернул голову в мою сторону, а крикнул своим: «Гонта, подойди, кажется, нам улыбнулась удача». Потом он вновь повернулся к Василине и со счастливой улыбкой на лице начал рассматривать ее острое ушко. «Да это же разбойники, грабители». Дошло до меня, в голове зашумело, высокий гул быстро превратился в низкое гудение. Я резко встал, на поляне все замерло, не двигались языки пламени, рядом со мной воин, не шевелясь, смотрел на Василину, а двое его друзей привстали с земли. Я шагнул и неловко ударил в живот стоявшего рядом негодяя, мой кулак без сопротивления пробил доспех и вышел у него из спины. Когда я выдернул кулак назад и ринулся к двум другим разбойникам, убитый мной человек все еще стоял. Я подбежал и ударил в шею того, кого назвали Гонтой, его голова неловко мотнулась, но не оторвалась, а повисла на оставшейся коже. Я глянул на третьего, на его груди светился неяркий медальон. Какое-то чувство остановило меня, и я направил в его сторону импульс, которым совсем недавно зажигал костер. Разбойник загорелся сразу с ног до головы кроваво-красными языками пламени. Я остановился, и низкое гудение вокруг меня стало повышать свой тон. Наконец, я услышал дикий визг Василины и шум падения убитых мной грабителей. Она подскочила ко мне и повисла на шее. «Лекс, я так испугалась, думала, умру от испуга. Ты правильно сделал, что убил этих злых дядек», — запричитала она. Я осторожно поставил ее на землю. «Василина, тебе задание посмотреть одежду и нитки с иголками в мешках, может, чего найдешь, а я пока обыщу этих людей. Нам надо срочно уходить отсюда». Вряд ли их было всего трое. Девочка заплакала. «А как же дедушка, он же будет нас искать». «Не плачь», — я попытался ее утешить. «Дедушка умный, он сразу поймет, что случилось, и пойдет нас искать дальше. Давай поторопись, может, за ними еще кто-то идет. Если бы не забота о малышке, я бы сам, скорее всего, сам сидел в соплях и рыданиях. Но времени на это не было, и я, преодолевая брезгливость, начал шарить по карманам и мешкам убитых мной людей. Через час мы закончили обыск и отобрали все, что, по моему мнению, нам пригодится в дороге. Сгрузили все в два мешка, один маленький, другой намного больше, когда покидали поляну, в направлении, противоположном тому, с которого пришли разбойники, я направил на их тела тот импульс, который уже хорошо знал, и трупы вспыхнули коптящим красным пламенем. Василина, которая уже полностью пришла в себя, скептически сказала: «Лекс, зачем ты это сделал? Слуги ордена обязательно будут искать того, кто здесь применял магию. Лучше бы ты сделал из разбойников зомби, и они несли наши вещи». Я озадаченно хмыкнул, действительно умная мысль приходит опосля. Вот только поднимать зомби я не умею, да я вообще ничего не могу, кроме как ускоряться. А как быстро у Василины вещи разбойников стали нашими. Поэтому, ничего не сказав на замечание моей будущей жены, я двинулся в лесную чащу. Идти было ужасно трудно, берег вдоль ручья был топкий, и вскоре мы вымазались в торфе и глине по уши, но все же нам повезло. Под вечер мы выбрались на узенькую заросшую дорогу, которая проходила по хлипкому мостику, перекинутому через ручей, и убегала вдаль. Я посмотрел налево, и мне показалось, что в той стороне лесная чаша начинает редеть, после чего вновь повел Василину в лес. Мы отошли от дороги с километра и, найдя место по суше, начали готовиться к ночлегу. Вскоре я соорудил навес, разжег костер вчерашним способом, почему-то разжечь костер кресалом и огнивом у меня не получилось. Еще спустя некоторое время в котелке кипела каша, найденная у разбойников, вчера мы бы на нее не стали глядеть, но сегодня она вместе с кусочками прогоркшего сала показалась очень вкусным блюдом. Я уложил Василину спать, а сам при свете костра пытался сшить ей что-то вроде платья из белья, найденного в мешках, и главное, плотный платок, который ей теперь надо будет носить не снимая, если я не хочу убивать всех подряд, кто увидит ее уши. Мы проснулись рано утром, доели холодную кашу, запили ее холодной водой, и я приступил к переодеванию девчонки. Для начала она не хотела снимать свое платье, глядя на которое любой понял, что девочка не из простых. Все же, я ее уговорил, и сейчас она голышом, дрожа от утреннего холода, кричала, что не наденет на себя этот страшный мешок, а лучше умрет. Но тут я ее спросил: «Послушай, Василина, помнишь, ты сказала, что хочешь за меня выйти замуж?» — спросил я. Девочка молча кивнула головой. «Так вот, я подумал, что раз ты меня не хочешь послушать, мне придется отказаться от такого брака». «Ладно», — подумав, сказала упрямица, — «давай надевай, что ты там сшил». После того, как я перевязал пояском самопальный балахон и подвязал платок, мне показалось, что сейчас Василину не узнал бы даже дед с бабкой. Передо мной стояла типичная деревенская девчонка, но не хватало последнего штриха. Я взял немного золы и слегка размазал ей по физиономии. Теперь сходство было полное. Сам я тоже переоделся, просто отрезав ножом низу штанов, а рукава у потрепанной куртки закатал. Сунул в свои сандалии пару медиков, которые нашел у разбойников, и мы были готовы к встрече с людьми. Часть вторая, глава 11. Мы пробрались через заросли к мостику через ручей и отправились по дороге в ту сторону, где, как мне вчера показалось, в лесу был виден небольшой просвет. Действительно, через полчаса лес начал редеть, и мы вышли на открытые места. Вокруг виднелись небольшие поля, отделенные друг от друга заросшими межами. Наша узкая дорожка неожиданно закончилась, уткнувшись в настоящую дорогу, по которой время от времени проезжали телеги, запряженные животными, напоминающими наших лошадей. Мы вышли на дорогу и поплелись по обочине в сторону видневшейся вдалеке деревни. Внимания на нас никто не обращал, лишь какая-то старуха кинула нам кусок лепешки прямо на землю. Василина попыталась гордо отвернуться, но я, держа ее за руку, начал кланяться и благодарить за щедрое подаяние бедным сиротам. Бабка выслушала мои слова благосклонно, и я сразу попытался у нее выяснить, где такой малец сможет пристроиться заработать на кусок хлеба для себя и сестренки. «Откуда вы хоть идете? Уж не с самой ли Тырновки?» — поговаривали, что сгорела она на днях. Никто даже из домов выскочить не успел, такой ветер был, — начал расспрашивать нас любопытная крестьянка. «Да, все так и было», — храбро начал я врать, — «только нас на ту пору не было дома, рыбалить я пошел, а она вот», — показал я на Василину, — «за мной увязалась. Вот теперь и бедуем вдвоем, нет у нас больше родни». Я напрягся и смог выдавить пару слезинок. Зато Василина сделала это без проблем, слезы градом потекли у нее по лицу, оставляя за собой светлые потеки на грязном лице. «Вот, что я вам скажу, ребятки», — наставительно сказала бабка, — «в саму деревню не ходите, никому вы там даром не нужны, попытайте счастья у сьержика, ему, как всегда, обслуга нужна. Он, конечно, хозяин строгий и работы у него не в проворот, но хоть сытые будете и под крышей». Поблагодарив старушку, мы присели на пригорке рядом с трактом, разделили и быстро съели жесткую лепешку. Подкрепившись, мы продолжили свой путь к видневшейся вдалеке харчевне сьержика. Утро у сьержика не задалось, его повариха ошпарила руку, и ему пришлось самому готовить для нескольких постояльцев. Когда уже накрученный и злой он зашел в конюшню, то обнаружил, что мальчишка-конюх, взятый всего неделю назад, дрыхнет на сене, вместе того, чтобы заниматься уборкой. Хорошенько протянув лентяя кнутом вдоль спины, Жека, сделав ему внушение, вышел на улицу. Он с недовольством оглядывал почти пустой тракт, не суливший ему сегодня больших прибылей, когда напротив него остановились двое нищих детей. Они были грязными, одеты в какие-то лохмотья, от них заметно несло гарью. «Здесь не подают», — грубо сказал трактирщик, ожидая, что попрошайки уйдут. Но старший паренек низко поклонился и сказал: «Уважаемый сьержика, я слышал, что вам нужен мальчик для всяких дел, может, возьмете меня на работу, за крышу над головой и пропитание?» Трактирщик крякнул, почесал в затылке и спросил: «А вы откуда будете?» «Из Тырновки мы, уважаемый сьер», — сказал мальчишка, — «погорельцы. Меня Ликсом звать, а эта сестренка моя малая, Василинка, возьмите меня на работу, Сержика, вы не пожалеете. Однако, удивился Жека, далековато вы зашли, что ближе ничего не нашлось. Мальчишка развел руками и ожидающе смотрел на хозяина харчевни. Жека размышлял недолго и пригласил сирот зайти во двор. «Вон, видишь», — сказал он, обращаясь к Лексу, — «куча дров лежит, если расколешь к вечеру, то возьму тебя, слово даю, если не расколешь, накормлю, насколько наработал и со двора погоню, согласен на такой расклад». Неожиданно для трактирщика парень обрадовался и сразу согласился с таким предложением. Жека показал, где лежит колун и клин, пошел в харчевню, хваля себя за сообразительность. Ни один деревенский мальчишка не брался за колку этих дров, которые трактирщик купил задешево, и хотел также задешево их расколоть, но первый же кандидат на работу, увидев витые, сухие чурки, сразу загнул цену в два раза выше обычной. Вот и лежали дрова уже второй год, ожидая очередного глупого кольщика. Я сложил наши мешки у забора, посадил на них Василину и взял в руки колун. Он был неплох, в меру острый и тяжелый, ручка была из плотного дерева, без единой трещинки. Отложив инструмент, я нашел достаточно приличную чурку, чтобы она могла служить подставкой. Когда разглядел кучу дров, сразу понял, почему мне сделано такое предложение. Мальчишка моего возраста не смог бы расколоть такие дрова до вечера. Интересно, подумал я, если расколю все дрова, сдержит ли хозяин свое слово? Но долго раздумывать было некогда, и я принялся за работу, вспоминая дедовы уроки. Часа через три Жека закончил возню с приготовлением еды и вспомнил, что у него колются дрова. Он вышел во двор и застыл в удивлении. Вместо кучи высохших до звона чурок лежала гора колотых дров. Среди этой горы виднелась обнаженная по пояс фигура мальчишки, мерно работавшего колуном. Жека подошел ближе и, поглядев на перевитую мышцами спину парня, решил, от такого работника отказываться глупо. «Эй, парень!» — крикнул он, — «остановись, надо поговорить». Мальчишка воткнул колун в пень и подошел к Жека, глядя на него уважительно, но без всякого страха. «Как ты там сказал, тебя зовут?» — переспросил хозяин. «А, Лекс, понятно. Послушай, Лекс, я тебя беру на работу, ты мне подходишь, будешь пока с сестрой жить в пристройке к конюшне, там стол есть, два табурета, спать на сене можно, попону возьмешь для тепла, кормить вас буду два раза в день, как всех работников, ну а дальше посмотрим, если себя покажешь, может, раз в десятицу медяк тебе определю, ну, там дальше видно будет». «Согласен, согласен, хозяин», в ответ сказал мальчишка. «Тогда пошли со мной», сказал трактирщик и повел нанятого работника знакомиться с новым местом жительства. Мы сидели с Василиной за шатким старым столом и усиленно работали ложками. Видимо, наш хозяин умел ценить хороших работников, потому что налил горшок похлебки до самых краев, и она была отнюдь не жидкая. Во время еды я внушал девочке, как она должна себя вести и, главное, ни при каких обстоятельствах не снимать платок. Та вроде понятливо кивала головой, но меня не оставляло неприятное чувство, что долго мы здесь не пробудем и что-то обязательно случится. После обеда Василина стала зевать, я уложил ее на сено, закрыл попоной, и она почти сразу засопела. Я же пошел на двор, надо было выполнять свою часть договора, расколоть все чурки до конца дня. В это время в храме ордена всего в 40 лигах от деревушки Скрыновки, где стояла харчевня Сержика, в городке Шиял, был небольшой переполох. Храмовый артефакт, молчавший последние 100 лет, неожиданно пришел к жизни. Местные служители, давно забывшие, что надлежит делать при таком событии, полдня заполошно бегали вокруг него, прежде чем догадались отправить нарочного в столицу графства. Но отправлять никого не понадобилось. К вечеру в ворота городка въехала небольшая процессия, впереди ехали два огромных воина в белых одеждах и масках, на груди у каждого висели большие золотые диски. За ними следовал с десяток одоспешенных воинов. Столпившиеся на улице горожане шептались: «Паладины Безликого, приехали, неужели у нас опять завелась скверна?» Процессия проехала по главной улице Шияла и медленно втянулась в ворота храма. Их уже встречали служки, которые сразу снимали седла с коней и вели их в конюшню. Воины привычно прошли в казарму, которая была выстроена специально для таких случаев, а паладины, звеня серебряными шпорами, прошли прямо в храм. Они подошли к высокой стеле в центре круглого зала и склонились перед изображением Безликого. Проведя ритуал, они отправились в покой местного адепта, где служками уже был накрыт стол, для почетных гостей. Они сдвинули свои белые маски на затылок, сели на приготовленные для них места, строго глядя усатыми лицами на адепта. После секундной заминки один из них сказал: «Мы слушаем тебя, брат Марин». Лунообразное лицо адепта стало озабоченным, он встал и начал докладывать. «Позавчера поздно вечером сработал храмовый артефакт. К сожалению, у нас в храме уже давно нет адепта, который бы понимал его работу. Мы вчера целый день пытались разобраться, что произошло, и пришли к выводу, что неподалеку от нашего городка открывался портал, но к середине дня вновь были замечены слабые всплески магии в том же направлении. В связи с этим сегодня мы планировали послать нарочного с извещением об этом событии в графство». Один из паладинов побарабанил пальцами по столу. «Скажи, брат Марин, ты дурак или притворяешься? Ты прекрасно знаешь, что должен был сделать, как только артефакт подал знак. К нашему приезду ты должен был уже выезжать из леса с докладом, сколько проклятых еретиков и магов предано очистительному огню, а все артефакты, найденные у них, должны были быть запротоколированы и приготовлены к сдаче в хранилище». Адепт упал на колени. «Братья-паладины, во имя Безликого, кому я бескорыстно служу много лет, дайте шанс искупить свою ошибку, клянусь, я ее исправлю». Паладины, оглядев богатый стол, посмотрели друг на друга. «Хорошо, брат Марин, мы даем тебе твой шанс, иди и приведи нам тех, кто нарушил покой нашего мира». Тряся своими телесами, адепт опрометью кинулся из храма. Оставшиеся одни паладины громко рассмеялись. «Ты хорошо придумал, Тревор», — воскликнул молчавший до сих пор паладин. «Хоть посидим без свидетелей, ты видел его габариты, с ним бы никакого вина не хватило. Ладно, давай наливай, давно я красного бахсайского не пил. До завтра есть еще времени. Если эта бестолочь сегодня ничего не нароет, придется нам завтра по лесам мотаться». «Получилось!» — победно воскликнул Алник и вытер рукавом потный лоб. Он устало сел на табуретку. Перед ним в воздухе, окруженный серебристым ореолом, медленно вращался портальный жезл. Маг повернулся к Адриэль, наблюдавший за его действиями, и сказал: «Я могу определить до сентина место, куда они попали. Ну, что, пошли?» Эдриэль с презрительной усмешкой ответила: «Алникатер, ты совсем одряхлел и ничего не соображаешь. Куда пошли? Там, скорее всего, работает отряд паладинов, которые вынюхивают, что понадобилось магам барьера в этом месте. Клянусь, если только мы разыщем Василину, ты ее будешь видеть, только будучи в гостях у меня, и никак иначе, в моем доме порталами не разбрасываются». Лицо Элника на миг приняло плачущее выражение. Он тяжело вздохнул. «Эдриэль, ну, сколько можно? Я же переживаю за внучку ничуть не меньше, чем ты. Ладно, командуй, раз я от расстройства уже совсем ничего не соображаю». Эдриэль повернулась и коротко отдала приказ стоящему сзади нее эльфу, тот быстро выбежал из комнаты. «Алник», — сказала она, — «сделай так, чтобы вы вышли из портала за поллиги от места, где очутилась Василина, и не забудь о маскировке, ты же знаешь эти амулеты ордена, это старье отстало от наших разработок на 100 лет, так, что если ты сделаешь все, как надо, нас просто не заметит, но надо сделать так, чтобы нас еще не слышали. И поторопись, по моим прикидкам еще несколько часов и паладины будут в точке выброса». Прошло около часа, и во дворе дома появилась странная компания. Одетый в кожаный костюм маг, без мантии выглядел почти глистой. Рядом с ним стояли 10 эльфов в своих маскировочных накидках с луками, поодаль блестел начищенными доспехами Брени, и за ним, одетая во все черное и выше всех на голову, стояла Арха. Маг поднял сверкающий жезл и обвел им окружность в воздухе. Мгновенно внутри окружности появился проход в густой лес. Маг отошел в сторону, и стоявшие за ним воины осторожно прошли в проход, готовые в любой момент начать схватку. Алник бросил прощальный взгляд на двор, махнул Сель, стоявший рядом с бабкой, и последним зашел в портал, который бесшумно закрылся за ним. Глава 12. Когда портал закрылся, в поисковой команде никто друг с другом не разговаривал, все было обговорено на 100 раз. Темная фигура высшей размылась в воздухе и исчезла, десяток рейнджеров-эльфов бесшумно вслед за ней растворился в лесной чаще. Макс Брени почти так же бесшумно последовали за ними. На прогалине у ручья тем временем 2 десятка слуг ордена пытались понять, что здесь происходило, и в результате вся трава была вытоптана, как будто по ней проходило стадо коров. Потный брат Мартин носился со своим амулетом, который периодически вспыхивал и показывал, что здесь что-то произошло. Больше всего изменений было рядом с костром. Один из вояк, который немного разбирался в следах, сказал Мартину: «Господин адепт, еще немного такой суеты, и тут никто ничего не разберет. Надо, чтобы все вышли с поляны, и только после этого начать разбираться в том, что здесь приключилось». Почти рядом с этим следопытом, за деревом стояла Арха и насмешливо улыбалась, слушая рассуждения глупого рекла. Понаблюдав еще несколько мгновений, она скрылась в лесу, чтобы через пару минут внезапно появиться перед отрядом эльфов. «Слушай, высшее», — прошипел десятник, — «еще немного и в тебя попала моя стрела». Арха улыбнулась. «Но ведь не попала. Мы прошли разгромленный лагерь наемников, с парой высосанных трупов. Это твоя работа?» — снова спросил ее десятник. Арха презрительно фыркнула. «А чья же еще? Ты бы хоть оставила знак какой, только время потеряли, обыскивая все эти вонючие палатки», — скривился эльф. «В общем, так», — прервала его жалобы вампирша, — «на места сработки портала уже крутятся адепты ордена, паладинов почему-то нет. Я надеялась, что можно будет их допросить», — послушала немного, «но похоже, они ни хрена не знают. Наверное, мы так долго сидели за барьером, что монахи забыли, как опасно нас недооценивать. Так, что кончаем всех?» — спросил эльф. «Погоди», — нехотя сказала Арха, — «сейчас маг подойдет и решит». Легкий звон сопроводил ее слова, и рядом из воздуха появились маг и его телохранитель. «Убиваем всех», — решительно сказал Алникатер. «Это наши заклятые враги. И еще для сведения, в лагере наемников я допросил одного мертвяка. Он сообщил, что вчера у него пропало трое людей. Думаю, что это развлекается наш молодой друг. Базы, понимаешь, изучает», — ядовито добавил он. «Хотелось бы надеяться», — сказала Арха и исчезла в зарослях вслед за эльфами. Глава 12. Когда из леса полетели стрелы, никто из слуг ордена не успел понять, что случилось, и через минуту на поляне лежали мертвые тела, среди которых бродили эльфы. Они, сняв капюшоны, собирали трофеи и свои стрелы. Алник, тем временем, отыскал среди мертвых служителей адепта и, наклонившись над ним, сделал пас с рукой. Брат Марин медленно поднялся на ноги и стоял, глядя пустыми глазами на некроманта. В левом боку у него торчала стрела, которую сразу же выдернул проходящий мимо эльф. Зомби даже не дернулся и не отвел взгляда от своего повелителя. «Говори, что привело тебя сюда», — приказал Алник. «То создание, что было несколько минут назад братом Мариным, начало говорить». Еще через полчаса поляна была очищена от трупов. И если бы не пропавшая внучка, Алник был бы весьма доволен рейдом. В подземельях под гномьими горами сегодня значительно прибавилось подопытного материала. Эльфы, прошерстившие все вокруг, доложили, что, судя по следам, двое девочка и подросток еще вчера ушли вверх по ручью. Краткое совещание, и после приказа мага команда нелюдей исчезла вновь в лесных зарослях. Солнце уже клонилось к горизонту, когда я закончил с дровами. Во время работы ко мне пару раз подходил хозяин и удивленно покачал головой и уходил обратно. Василина проснулась, теперь сидела недалеко от меня и возилась с самодельной деревянной куклой, которую нашла во дворе. Положив колун и клин на место, я пошел доложить об окончании работы. Жека не удивился, видимо потому, что давно понял, что я сегодня расколю все дрова до конца. Он довольно ухмыльнулся и сказал: «Смотрю, ты особо не запыхался от колки, есть у меня еще поручение. Срочно сбегать в деревню, надо бы в лавке масла прикупить. Как-то я не заметил, что оно подошло к концу». Я удивленно глянул на него. «И вы мне доверите деньги в первый день?» — прямо спросила у хозяина. Тот ухмыльнулся. «Ну, для начала напомню, что твоя сестричка останется здесь, притом денег я тебе не дам, а напишу записку лавочнику». «О», — сказал я, — «вы умеете читать, хозяин?» Тот, надувшись, подтвердил: «А, то, еще как умею». Какое-то время он объяснял мне, как и куда идти и к кому обращаться. Выслушав его наставление, я строго-настрого запретил Василине выходить из конюшни и бегом направился в деревню. Лавку я нашел быстро, да было бы странно не найти ее в деревне, состоящей из одного ряда домов, протянувшихся вдоль тракта. Когда туда зашел, толстый лысый лавочник поглядел на меня подозрительно, и я сразу сунул ему записку, в которой был нарисован кувшин с маслом, и стояла цифра 1. «Тебя, что Жека взял на работу?» — неверящим тоном спросил он. «Да господин», — гордо ответил я, — «он поручил мне расколоть дрова, и я справился за один день». «А во, ты случаем не привираешь, паренек?» — восхитился тот. «Ты, вообще, откуда такой шустрый взялся?» «Так из Тырновки я, господин», — ответил я и принялся ковырять в носу. «Хм, слушай, парень, ты случайно не вместе с Горбуном пришел?» — поинтересовался лавочник. Я слегка задергался. С того момента, как я сказал, что мы из Тырновки, все ждал, что где-нибудь пролечу. Или встретится земляк-односельчанин, или зададут вопрос, на который нельзя будет ответить. «А, что за Горбун?» — осторожно спросил я. «У нас жил не один такой, может, это был который помоложе?» Тут я сделал небольшую паузу, и лавочник купился. «Ну, да парнишка, и есть, приперся вчера в деревню, ходит, побирается». Я радостно воскликнул. «А ну это, точно Горбун, он на другом конце деревни жил, по-моему, его звали, вот же пожар, всю память вышиб, не помню даже, как звать человека. А где он сейчас?» — спросил я у хозяина лавки. «Надо бы мне с ним поговорить». Тот, поставив на прилавок кувшин, закрытый пробкой, сказал: «Видел я, пошел он побираться в другой конец деревни, себе на голову». «А, чего так?» — спросил я. Лавочник поглядел в сторону дверей и тихо сказал: «Не больно любит у нас здесь чужих, ты тоже, смотри, иди назад осторожней, а то кувшин не донесешь, а он денег стоит». «Понятно», — сказал я, взял кувшин и вышел из лавки, не забыв вежливо распрощаться с хозяином. Слова лавочника оказались пророческими. Буквально не прошел я полдеревни, и на своем пути увидел, как несколько деревенских парней кого-то сосредоточенно пинают. Я попытался обойти драчунов по большой дуге, но меня заметили. Раздались крики: «Парни, гляди, еще какой-то хмырь не наш бродит, да еще с кувшином. Наверняка украл». Шестеро парней бросили избивать тонущего бедолагу и загородили мне дорогу. «Ты, кто такой?» — спросил самый здоровый плотный парень, выглядевший старше остальных. Я удивлялся сам себе. Еще несколько дней назад мне бы не пришло в голову разговаривать в такой ситуации, я бы уже улепетывал, только пятки сверкали. Но сейчас был абсолютно спокоен, а в голове уже сложился план схватки. «Меня Лекс зовут, я работаю у Сьержика, вот несу в харчевню масло из лавки», — объяснил я местным приставалам. «А во!» — воскликнул главный заводила. «Значит, наших на работу трактирщик не берет, а чужаков запросто. А ты откуда здесь появился, пацан?» — спросил он у меня. Полный плохих предчувствий, я нехотя сказал: «Из Тырновки». «А-а-а, еще один, бей его, парни», — заорал заводила и ринулся на меня. Я слегка сдвинулся и, пропустив его мимо себя, ударил по затылку. Он упал ничком и не шевелился. «Убил», — кто-то сказал шепотом. «Убил», — подхватили окружающие. Я подцепил носком лежащего парня и перевернул на спину. Конечно, он был жив, вот только не слишком соображал, что случилось. Я глянул на испуганно смотревших на меня мальчишек, топнул ногой и сказал: «Быстро разбежались, а то все сейчас такими будете». Убежали они сразу и даже забыли про своего предводителя, который с глупым видом сидел на земле и озадаченно ощупывал свою голову. Я подошел к избитому. Точно, лавочник не ошибся, это был Горбун, да как еще выяснилось, мой односельчанин. Легко подняв его с земли, предложил: «Давай, идем со мной». Стоя, мальчишка оказался на голову ниже меня, безобразный горб уродовал его со страшной силой, а какое у него лицо, было не разобрать из-за кровяных потеков и соплей. Горбун оказался ершистым, он грубо оттолкнул меня и заявил: «Стой, где стоишь, я тебя знать не знаю, хотя ты этим уродом сказал, что сам из Тырновки, тебя там никогда не было». «Никуда не пойду, может, у вас тут все подстроено», — я равнодушно сообщил. «Ладно, мне, в общем, все равно, сейчас уйду, а тебя местные будут колотить, пока не устанут».